Эй, ты такая одна, как та башня в Париже. Эй, ты для меня, ведь я беру выше. Эй, ты для меня, как воздух, родная. Give me my love, но не пропадая. Dance, dance, понимаю, кружим. Stance, stance, остывает ужин. Сердце стучало под ноты моя. Хочу любви, но не понимая, где искать и как найти. Я потеряюсь в памяти, каждый раз от бед тебя укрою. Яркими глазами, руку подавая, знаю, это минимум, чтобы дойти до рая. Знаю, это минимум. И я теряю голос, сердце твое выменял, и еду мимо полос. Подо мной хураган, ты моя девочка, ураган. Моя любовь к тебе сильная.